Я думаю, что мы сегодня повторим. Мы сделаем повтор того, что мы проходили с начала этого курса, потому что программу мы в целом закончили. Там осталось несколько таких небольших вопросов, но я думаю, мы это в процессе повтора плавно покроем. Хорошо, давайте сначала разберемся с контрольной, которая у нас будет. Давайте запишем вопросы. Виды негативной праджапы не описывается. Просто там асатсанга, сатсанга и пару пунктов. Да. А где это можно побольше прочитать? Из очерка Бхактивинода Тхакура. Бхактилока. Хорошо. Итак. Ну, мы во второй контроле затронули часть вопросов из третьей. С закона кармы. Итак, вопрос звучит первым следующим образом. Виды поступков и реакции на них. Каковы виды поступков и реакции на них? То есть это то, что мы разбирали, когда мы только начали закон кармы. Там было карма, да, что еще? И карма, и акарма, да. Вот. И описывайте, к чему приводит. Мы даже приводили в трех сферах, да, как влияет карма, карма, и карма, как она выражается по отношению, помните, к другим живым существам, к окружающей природе. И второй вопрос. Кто и как контролирует закон кармы? Третий. Четыре этапа разрешения кармической ситуации. Следующее. Виды благочестивых поступков. И следующее. Виды неблагочестивых. Ну, это можно, это на два вопроса можно разбить. Виды благочестивых поступков. Пятый. Виды неблагочестивых. Или греховных поступков. Мы приводили 10 видов благочестивых и 11 видов неблагочестивых. Каждый раз писать? Нет, можете просто написать. Я знаю, что некоторые преданные пишут через сочинение на тему. Это лучше, конечно. Можете расписать. Да. Следующее. Что подразумевается под понятием реинкарнация? Что означает реинкарнация? Следующий вопрос. Очень интересный. Почему мы не помним свои прошлые жизни? Следующее. Сколько жизней живет душа в материальном мире? Ну, дайте свое видение. Сколько, с вашей точки зрения? Что определяет тип следующего тела? Следующий вопрос. Как можно преодолеть влияние закона кармы? Следующий. Виды общения. Ну, это имеется в виду в общем, да? Положительное. Сатсанга, сатсанга. И следующий. Виды неблагоприятного общения. Вот это та классификация, о которой мы говорим. Виды неблагоприятного общения. Виды праджапы. Каковы ступени развития сознания человека? Ступени развития сознания. Да? Помните, мы проходили аномая и так далее. Ну и поясните. Каковы ступени развития сознания человека? Следующий вопрос. Признаки божественных и демонических натур. Признаки божественных и демонических натур. Как преданное служение проявляется в гунах материальной природы? И, наконец, дайте определение чистого преданного служения. Вот, это вопросы на третью контрольную. Сегодня мы повторим то, что мы проходили. Если у кого-то будут какие-то вопросы, мы сможем более глубоко обсудить. С чего мы начинали? Какая у нас была самая первая тема в сентябре? Это раздел ведической философии. И какие у нас три раздела? Акхидея, Самбанха. Самбанха, Акхидея и Прайоджана. И что такое Самбанха? Наука о взаимосвязи. Наука о взаимоотношениях, да? О взаимосвязях. Что мы там рисовали в треугольнике? Да. Ишвара, Верховный Господь, Джива и Пракрити. А стороны этого треугольника, что связывает Дживу и Ишвару? Бхакти. Да, это стрелка какая? Однонаправленная, двунаправленная? Двунаправленная. Что связывает Дживу и Пракрити? Карма. Тоже стрелка двунаправленная, да, потому что мы стремимся к господству материальной природы. Материальная природа нас обжигает. Она дает нам сдачу. Говорит, что нет, это я буду тебя контролировать через закон кармы. И, наконец, Ишвара и Пракрити, как связаны? Кала. Мы говорили о том, что кала, время, в ведах это больше, чем просто как такая единица измерения. Да? Это как энергия. Это как энергия Верховной Личности Бога, которая сотворяет, поддерживает, разрушает этот мир. Такой безличный аспект. Это безличный аспект Кришны. Акхидея. Что входит в понятие акхидея? Процесс. То есть практика преданного служения. Мы говорили о том, что он состоит из этапов. Ну, это будет потом в курсе нектара преданности. Так-то подробнее. Хорошо. Но акхидея, она может существовать в виде различных форм преданного служения. И мы записывали 5 самых могущественных. Удаление своими, поклонение божествам. Намасанкиртана, поклонение божествам. Арчана, поклонение, да, служение преданным. Чтение священных. Да. И проживание в святом месте. Всего этих форм преданного служения 64. 64 они описаны в нектаре преданности. И там их много. Мы обсудили только 5. Почему они самые могущественные? Самые действенные. То есть, занимаясь даже только одной из этих форм преданного служения, уже можно достичь совершенства. Но Господь Чайтанья все-таки говорил, что самым действенным процессом преданного служения является повторение святого имени. Да. Господь Чайтанья говорил, что это повторение святого имени. Намасанкиртана. Также часто говорят о 9 процессах преданного служения. Даже есть в программе 9 процессов преданного служения. То есть, есть 5 самых могущественных форм и есть 9 основных процессов. процессов преданного служения. Шраванам, киртанам, вишнасмаранам, слышите? Слушание, повторение. Да. Давайте запишем как 9 процессов преданного служения. Они входят в эти 64 формы преданного служения, но их они отдельно выделяются. 9 процессов преданного служения. Первый из них это шраванам. Шраванам означает слушание. Шраванам означает слушание. Какое-нибудь слово еще вам напоминает, связанное, которое мы проходили, связанное со слушанием? Как мы называли раздел? Да, да. Как он называется? Шрути. Шрути. Шраванам это слушание. Это слушание священных писаний. Это слушание святого имени Бога. Часто мы слышим, все начинается со звука. То есть это то, с чего начинается наша духовная жизнь. С того, что мы слушаем. Шраванам. Второе. Это киртанам. Ну, дословно, как это повторение. Слушание, повторение. То есть киртан это повторение. Мы воспеваем то, что мы услышали. Обычно киртан это воспевание. Что сюда входит? Сюда входит воспевание святого имени, чтение священных писаний, это тоже киртан. Два взаимодополняемых процесса, шраванам и киртанам. Сначала мы слушаем, потом мы говорим то, что мы услышали, то, что мы слышали. Мы передаем это знание, это киртан. Мы обсуждаем друг с другом священные писания, это тоже киртан. Третье это смаранам. Смаранам тоже должно напоминать один из разделов ведической литературы. Смотрите, да, то есть это что? Это памятование. То есть это как следствие первых двух этапов. Если мы все время слушаем о Господе и потом воспеваем Его славу киртаном, то как следствие возникает смаранам, то есть памятование. Да, еще говорят смаранам, вишна смаранам. А иногда говорят шраванам, киртанам, вишно, воспевание славы вишну. А иногда говорят вишну смаранам, то есть вишну иногда в этом стихе. Я потом прочитаю этот стих, который произнес Прохлада Махараджа. Ну, вообще это смаранам. Шрила Прабхупада часто цитировал, он говорил шраванам, киртанам, смаранам, вишну, то есть под памятование вишну. Четвертое. Это арчанам. Это поклонение божествам. Среди 5 самых могучных форм там тоже есть арчанам. Это только божествам поклонение или только и преданным? Нет, это божествам. Это поклонение божествам. Потом ванданам – это вознесение молитв. Шестой вид преданного служения – это падасеванам. Пада-севанам. Пада – это стопы. То есть падасеванам – сева – это служение. Да? Падасеванам – это служение лотосным стопам Господа. Седьмое – это дасьям. Это служение Господу в умонастроении слуги. И это 7 из 9 процессов и 2, как говорится, метари преданности, преданности следующих, они более высокий уровень. Они доступны уже не каждому. Так эти процессы. Ну как бы, если мы начнем совершенствовать этих процессов, это уже очень высокий уровень. Но есть 2 особенных. Это сакхьям, это служение Господу в умонастроении, но не слуги, а друга. И 9, он называется атма-неведанам. Атма-неведанам это означает полное предание себя Господу. Рупа Госвами, Бхакти Расамрита Синду, он приводит примеры личностей, разных личностей, персонажей ведической литературы, которые достигли совершенства благодаря каждому из этих процессов преданного служения. Итак, шраванам слушание. Кто достиг совершенства благодаря слушанию? Кто был слушателем Шримад Бхагаватам? Махараджа Париши. Он узнал, что ему осталось жить всего лишь 7 дней. Он решил эти 7 дней использовать совершенным образом. Он отправился на берег Ганги, и там, в окружении мудрецов, он 7 дней слушал Шримад Бхагаватам от Шукадева Госвами. И таким образом был поведан Шримад Бхагаватам. Все 12 песен Шримад Бхагаватам в течение одной недели, непрерывно. Они не ели, не пили, было только обсуждение Шримад Бхагаватам. Махараджа Парикшит, если следовать истории Махабхараты, он был внуком Арджуны. Его отец Абхимани погиб на поле сражения, и Махараджа Парикшит тогда находился в утробе своей матери Уттары, которая была женой сына Арджуны Абхимани. Он должен был погибнуть, потому что сын Дрона Ашватхама, он выпустил атомное оружие Парамастру, чтобы убить Махараджа Парикшита, последнего наследника Пандавов. Но Кришна, как Параматма, он вошел в чрево Уттар и защитил там Махараджа Парикшита. Махараджа Парикшит, он еще в утробе своей матери получил даршан Господа. Но была определенная лила, в связи с которой он получил такое. На него было нанесено проклятие, что ему осталось жить 7 дней. Киртаном, благодаря киртану, то есть воспеванию славы Господа, достиг совершенства Шукадева Госвами, который, собственно, и рассказывал Махараджа Парикшиту Бхагавату. Шукадева Госвами. Вы знаете, что на санскрите значит шука? Попугай. Да, попугай. Здесь интересная аналогия. Когда попугай клюет клювом еще не полностью состоявший плод манго, да, то потом, благодаря этому вкусу попугая, плод становится еще слаще. Точно так же и Шримад Бхагаватам, он стал еще более значительным, еще более сладким, благодаря тому, что он изошел из уст Шукадева Госвами. Мы знаем, что если змея коснется языком молока, да, то молоко будет отравлено. Если кто-то, если какой-то человек с материалистическими мотивами, он излагает священное произведение, то оно становится подобным яду. То есть он теряется суть этого произведения. Очень важно, от кого мы слушаем священное писание, в чем изложение. И точно так же Шукадева Госвами, он коснулся своими устами Шримад Бхагаватам, который ему рассказал его отец Вьясадева. И благодаря Шримад Бхагаватам стал еще более сладкий. Точно так же молитвы Господа Нарсимхадева, они стали более значительными, стали более красивыми из-за того, что их рассказывал Прохлада Махараджа. Такой пример. Смараном и благодаря памятованию достиг совершенства Прохлада. Это Прохлада Махараджа. Через 3 недели у нас будет большой праздник Нарсимха Чатурдаши, явление Господа Нарсимхадева. В пятницу, по-моему, 20 числа. Прохлада Махарадж, он был 5-летним сыном Хираньякашипу, великого демона, который всячески третировал своего сына, потому что сын был преданным. У демона отца был преданный сын. Он был сыном Хираньякашипу. Хираньякашипу хотел его убить. Интересно, что вот эти 9 процессов преданного служения перечислил именно Прохлада Махарадж. Когда отец его вызвал к себе и сказал: «Сын, чему тебя научили в школе?» Он думал, что Прохлада посещал школу, в которой обучали детей демонов. А сын сказал: «У меня, что чему меня научили самому главному, это 9 видов преданного служения Господу, 9 процессов преданного служения». На самом деле он получил это знание от Нарады Муни, который был его духовным учителем, но об этом никто не знал. Он поступил честно. Интересно, что он... Научили не в школе, да. Научили его этому не в школе. Сейчас я прочитаю это слово. Хираньякашипу сказал: «Прохлада, сынок, да будет долгой твоя жизнь. Ты уже давно слушаешь наставления своих учителей. Поведай же мне о лучшем из того, что тебе довелось от них узнать». Да, получается, Прохлада соврал, потому что он сказал не там, он поведал не то, что. Да, она как бы не была учитель, да. Так что все честно, да, тогда все честно. Гуро от учителей, да. Да, Шрила Прабхупада пишет в комментариях. В этом стихе Хираньякашипу просит сына рассказать о том, что он узнал от гуру. У Махараджи Прохлады было 2 типа гуру. Одних назначил его отец, Шандаямарка, это были учителя в школе демонов. А другим гуру был великий Нарада Муни. Интересно, что Нарада Муни наставлял Прохладу, когда тот еще находился в лоне матери. Это рассказывается в начале 7-й песни Бхагавата. Отвечая на вопрос отца, Махараджа Прохлада повторил наставление, услышанное им от своего духовного учителя. Таким образом, сын и отец по-разному представляли себе, какое знание является наилучшим. Махараджа Прохлада решил рассказать о том, что он узнал от своего духовного учителя, тогда как Хираньякашипу надеялся услышать от сына о дипломатии и других политических премудростях. Прохлада Махарадж произнес стих: «Шравана, Киртана, Вишна, Смарана, Пада Севана, Арчанам, Ванданам, Дасьям, Сакьям, Атманеведанам». Слушать трансцендентное святое имя Господа и описание его облика. Слушать трансцендентное святое имя Господа Вишну и описание его облика, качеств, окружения и деяний. Это все шравана. Рассказывать и помнить. Рассказывать, киртан, да? Помнить о них. Смарана, служить лотосным стопам Господа. Падасевана. Поклоняться Господу, используя атрибуты 16 видов, это арчана. Возносить Господу молитвы ванданам, быть его слугой, дасьям, считать его своим лучшим другом, сакьям, и всего себя отдавать Господу. Это атманеведана. Всего себя отдавать Господу, Прабхупада пишет также в переводе, то есть служить ему телом, умом и речью. Таковы 9 методов чистого преданного служения. И Прохлада добавляет в следующем стихе: «Тот, кто служит Кришне, применяя эти методы, тот самый образованный человек, ибо он обрел полное знание». Итак, Прохлада обрел совершенство благодаря смарам, благодаря постоянному памятованию Господа. В конце концов, ну, чем все закончилось, вы знаете, что Господь Нарсимхадев явился для того, чтобы его защитить. Хотя Господь всепроникающий, как Параматма, он спрятался, он находился в колонии, в столбе, да. Когда Хираньякашипу разгневанный сказал: «Ну где твой Бог? Покажи мне его, где он?» Прохлада сказал: «Ну везде». Хираньякашипу сказал: «И что же, он даже в этой колонии?» И Прохлада сказал: «Да». Когда Хираньякашипу разбил эту колонну, послышался огромный страшный рев, который был услышан во всех 3 мирах, и Господь в образе получеловека, полульва, Нарсимхадева, он вышел из этой колонны. Убил Хираньякашипу, яркая, сочная картина. Он убил Хираньякашипу и посадил себе на колени Прохлада. Они обменялись. Прохлада вознес ему молитвы. Нарсимхадев спросил: «Чего ты хочешь от меня? Проси любое благословение». Прохлада сказал, что мне в этом мире материально не нужны никакие благословения. Я хочу только постоянно просить благословения, постоянно помитовать тебе. также он сказал, что единственное мое беспокойство – это страдания обусловленных душ, которые находятся в этом материальном мире. Таково было настроение прохлады. Часто говорят, что настроение Шрилы Прабхупады было такое же настроение, именно настроение прохлады. То есть он, Прабхупада, ему было больно от того, как люди в мире страдают, как они ведут нецивилизованный образ жизни, что они забыли о Боге. Это было настроение Шрилы Прабхупады. Было и есть настроение Шрилы Прабхупады. И поэтому он отправился на Запад, для того, чтобы поделиться этим знанием. И где бы были мы, если бы не Шрила Прабхупада, если бы он тогда не поехал на Запад 50 лет назад? Это большой вопрос. Хорошо. Прохлада. Прохлада достиг совершенства благодаря... Эти личности, они не так совершенны. Это вечные спутники Господа. Но говорится, что они достигли совершенства, как Лила. Арчана. Арчана – это Махараджа Притху, просто поклонялся Господу. Арчана – это Притху. Его история описана в 4-й песне Бхагавата. Его называют также Шакти Авешаватары. Мы с вами говорили, такие Шакти Авешаватары. Спецзадания. Это сам Господь или его приближенный, который приходит вместо спецзадания. Да. Махараджа Притху, у него была своя миссия. Вандану, совершенство с помощью Вандану достиг Акрура. Если вы читали книгу Кришна, да, там, по-моему, 39-я, 40-я главы Акрура, он приехал за тем, чтобы забрать Кришну из Вриндавана, Мадхуру. Камса, который хотел убить Кришну, он прислал за Кришной и Баларамой Акруру, чтобы тот такой вез Мадхуру. И Акрура был великим преданным. Акрура, как только он приехал во Вриндаван, он увидел в пыли Вриндавана отпечатки стоп Кришны и Баларамы. И он начал кататься в пыли этих штук. Среди этих отпечатков стоп Кришны Баларамы и возносил очень красивые молитвы. Потом спустя это он тоже возносил очень. Когда Кришна явил ему свою четырехрукую форму, он возносил красивые молитвы. И Акрура достиг совершенства благодаря Вандану. Пада Севану, служение лотосным стопам, служение стопам Господа. Кто массирует стопы Господа Вишну? Его вечная супруга Вишну, как ее зовут? Или Нарайны? Лакшми. Да, это Лакшми. Это богиня Лакшми. Если вы посмотрите на изображение Гарбада Кашая Вишну или Ширада Кашая Вишну, иногда Мапы Вишну, то у их стоп находится богиня Лакшми, вечная супруга Господа Вишну, Лакшми. Она постоянно массирует стопы Верховного Господа. И поэтому говорится, что она достигла совершенства. Мы еще потом скажем, как еще, в каких смыслах понимается Пада Севана. Дасья, слуга, это Хануман, преданный Господа Рамачандры, да, был в теле обезьяны. Да, он образец слуги Господа. Он действовал в настроении слуги, личного слуги Господа. Сакья. Кришна поведал Бхагавад-гиту Арджуне, с которым они были, ну, до того, как была поведана Бхагавад-гита, они были на уровне дружеских отношений. В принципе, их отношения также остались на уровне дружбы, но со значительно больше. Но Арджуна принял, в конце концов, Кришну своим духовным учителем. Но их отношения, они носят оттенок дружбы, дружеских взаимоотношений. И Атма-неведомым. Атма-неведомым – это Махараджа Бали. Махараджа Бали был царем демонов. Там была отдельная лила, которая описывается в 8-й песне Шримад-Бхагаватам. Бали завоевал все три мира. Он был царем демонов, и демоны под его руководством победили полубогов. И поэтому полубоги отправились к Господу Вишну с молитвой о том, чтобы он их защитил. Господь Вишну сказал, хорошо, я приду в образе карлика, Ваманы. Да? И он очаровал Махараджу Бали. Махараджа Бали сказал, что ты можешь у меня просить все, что угодно. А мне всего лишь нужно три шага земли. Махараджа Бали сказал, ну, тут странное такое просишь. Одним шагом он покрыл все нижние планеты, да, вторым шагом все верхние планеты. Он покрыл уже двумя шагами практически всю Вселенную. И тогда нужно было сделать третий шаг, и тогда Махараджа Бали понял, что это Верховный Господь, и он подставил свою голову под стопу Валандева, и таким образом он ему полностью предался. Хотя его духовный учитель Шукрачарья, он ему духовный учитель демонов, он шептал ему на ухо, что это Вишну, не делай этого, не делай того, что он просит. Он слушался своего духовного учителя. Но мы с вами проходили, что в отдельных случаях ученик даже в исключительных обстоятельствах он может отвергнуть духовного учителя. Об этом еще поговорим. Рупа Гасвами приводит Бхакти Расамрита Синху. В Нектаре преданности он приводит вот эти примеры. Конечно, Шримати Радхарани и Гопи Вриндаваны – это настроение полного предания себе Кришне. Итак, если Шраваном, Киртаном, Смараном, тут более-менее понятно, Арчаном, поклонение божествам, Пада Севаном, да, служение лотосным стопам. Прабхупада пишет, сильное стремление думать о лотосных стопах Господа называется Пада Севаном. Тот, у того, кто склонен применять именно этот метод, постепенно развивается желание созерцать образ Господа, прикасаться к его изваянию, обходить вокруг изваяния или храма, посещать места паломничества, такие как Джаганнатха Пури, Дварака, Мадхур. Омовение в Ганге и служение чистому вайшнаву также называют Пада Севаном. Служение вайшнаву Туласи, Ганги и Ямуни относятся к Пада Севанам. Все эти разновидности позволяют человеку очень быстро продвигаться по духовному пути. У нас в храме даже есть такая служба, да, Пада Севанам. участвуют добровольцы, которые в течение недели выполняют разные работы по храму. Моют, готовят, убирают. То есть в падасеванам входит служение преданному, но также входит в падасеванам. Арчанам, это поклонение божеству. Прабхупада приводит очень много оскорблений, которые можно совершать. Нельзя входить в храм в обуви или въезжать в него на паланкине. Это при поклонении божествам какие? Как можно оскорбить божеств? Нельзя пропускать праздники, связанные с Господом. Нельзя забывать кланяться божествам. Нельзя входить в храм в оскверненном состоянии. В частности, не ополоснув рот и руки после еды. Нельзя кланяться на одну руку. Держим в руке, да, вот мы так, вот как я сейчас, да, вот мы так поклонились, да? То есть мы должны двумя руками коснуться. Перед божествами нельзя вытягивать ноги. Нельзя сидеть перед божествами, обхватив лодыжки руками, да? Интересно. Ну, да, часто мы так садимся тоже. Перед божествами нельзя есть. Нельзя лгать перед божествами. Нельзя лежать перед божествами. Перед божествами нельзя плакать. Но тут нужен комментарий. Это, по-моему, в Бхакти Расамрита Синду приводится. Но я не знаю, как это прокомментировать. Но нельзя спорить, понятно. Потому что почему мы спорим? Гордость. Да, проявляем гордость. Мы считаем, что мы главное. Перед божествами нельзя ни в коем случае. Нельзя произносить грубые слова. Нельзя никого хулить перед божествами. Но и кланяться тоже никому нельзя перед божествами. То есть в присутствии божеств мы не должны приносить друг другу поклоны. Ну, приносим всегда поклоны вайшнавам, да, но когда божества видимы, да, на алтаре, мы не должны положить. Антарьями прогон всегда заведет, ну как-то вот я знаю, что он очень следит за этим. То есть мы не кланяемся друг другу перед божествами. Нельзя появляться перед божествами в шерстяной накидке, без комментариев. Нельзя никого хулить, не хулить мы прочитали. Нельзя сквернословить, нельзя испускать газы перед божествами. Испускать газы. Если у человека есть возможность поклоняться божествам со всей пышностью, он не должен этим пренебрегать. 25-е интересно. Нельзя есть то, что не было предложено божествам. Это к тому, что мы должны есть просад, что мы должны предлагать. Когда-то бывает ситуация, что мы не можем, ну вот мы откровенно, мы зажаты, поставлены в такие рамки, что мы не можем поставить на алтарь пищу, да? Но в таком случае мы должны, ну, хотя бы в уме положить ее на алтарь, прочитать мантры, сказать: Кришна, я хотел бы тебе вот весь мир поставить на алтарь, но в данной ситуации я вот не могу по-другому. Но, как правило, Кришна нам помогает. Если мы хотим делать так, как, чтобы удовлетворить его, то он нам поможет. Перед божествами это имеется в виду, когда открыто. Когда открыто, да. Вот даже во время пира, в субботу или воскресенье, вы можете видеть, да, всегда занавес закрывают. Нельзя предлагать божествам пищу, которую уже кто-то пробовал, или часть которой была отдана другим. То есть пока пища не была предложена божествам, ее нельзя никому давать. Ну, то есть пища должна быть, ну, она должна быть либо свежеприготовленная, да, ну, чтобы ее до этого никто не ел. Нельзя сидеть спиной к божествам. Перед божествами нельзя кланяться кому-то другому, вот о чем мы говорили. Ну, а как тогда, когда лекция? Ну, духовный учитель, я так понимаю, это, ну, лектор тут нет. Вот есть 30-е. Кланяясь духовному учителю, не следует забывать произносить соответствующие молитвы. Тонкий вопрос. Как проводник? Лектору можно поклониться. Я думаю, что тот, кто читает лекцию, свясасаны, или заходит духовный учитель, или саньяси, мы должны... Другие предписания говорят, что мы должны поклониться. Часто бывает, что предписания вступают в конфликт друг с другом. Это мы преданы Господу, ну как бы поклоном. А Господу же нравится, когда мы... Это да. Когда мы вот на алтарь ставим пищу для Господа, да. Мы же вот через учителя... Предлагаем через духовного. Так, это что касается поклонения божествам. Скажите мне, чем поклонение божествам отличается от идолопоклонства? Как самому. Мы поклоняемся как самому Господу. Это сам Господь. Когда устанавливается божество, то священник, он призывает Господа, чтобы он вошел в это божество. Поэтому божество считается неотличным от Господа. Божество не отлично от Господа. Когда-то Шрила Прабхупаду на лекции один слушатель спросил: ну как Кришна может попасть в божество? Я не понимаю. И Прабхупада спросил: who can stop him? То есть, кто его может остановить? То кто его остановит? Если Кришна хочет проявиться в божестве, Прабхупада также говорит: ну Кришна он везде, да? Он везде, то есть вот он, вот в этой, даже в материальной энергии Кришна присутствует, как ее источник. В частности, он и в божестве. Да? Тоже такой вот довод. Люди развили идолопоклонство из-за того, что они поклонялись разным идолам, истуканам, ну, для удовлетворения материальных желаний. Но мы поклоняемся божеству как самому Господу. Прабхупада говорил, что это самое милостивое воплощение Господа, если не считать святого имени. Потому что Господь позволяет себе слушать. Прабхупада хотел, чтобы ученики не только повторяли святое имя, изучали священное писание, но они также поклонялись божеству, потому что это очень способствует очищению сердца. Даже дома тоже мы, когда мы ставим Кришне водичку, да, мы предлагаем какой-то просад, изображением это тоже приравнивается к поклонению. В нашем храме вот уже 20 лет установлено божество Шиши Гаурани. В следующем году будут установлены божества Рады Кришны. Тут еще оскорбление божеств. Нельзя жевать пан или бетель, но это нас это не касается. Нельзя нельзя проводить пуджу в послеобеденное время, не могу прокомментировать. Проводя пуджу, нельзя сидеть, то есть поклонение, нельзя сидеть на одном уровне с божествами, Лена Голубал. Нельзя неровно наносить на лоб тилаку, нельзя входить в храм, не омыв стоп. Вот это более реально. Нельзя предлагать божествам пищу, приготовленную тем, кто не имеет духовного посвящения. Хорошо. Итак, это что касается поклонения божества. Арчана. Вандана – вознесение молитвы. Это часть поклонения божества. Однако можно рассматривать его и как самостоятельный метод преданного служения. Благодаря молитвенной практике мы прогрессируем. Мы должны молиться. Мы должны молиться нашим предшествующим, ачарьям, духовным учителям. Можно молиться Кришне, можно молиться духовным учителям, великим святым. Это очень помогает. Мы можем молиться не только за себя, мы можем молиться за других. Это тоже очень могучно. Это то, что очистит наше сердце. Я слышал даже высказывание, что самый быстрый способ духовного продвижения – это молитва Господу Нитьянанде, как самому милостивому воплощению Господа. И молитва за других. Два таких фактора. Сакья, да, это примером является Арджуна, при этом поднявшийся на Дасе. То есть смотрите, Дасья – это какая раса? Так и есть, Дасья раса, она так и называется. Потом Сакья раса, да, и Мадхурья раса. Это полное предание себя. Это то, чему соответствует Атмане. Атмане Ведма указывает на состояние преданного, который, не имея иных желаний, кроме желания служить Верховной Личности Бога, полностью вручает себя Господу и действует только ради Его удовлетворения. Такой преданный подобен корове, о которой заботится ее хозяин. Бывает такое, что вот нас, как говорится, полностью накрывает карма, да? Вот вообще полный тупик, ну невозможно, все складывается против. И чем дальше, тем хуже. Бывает и какой метод, да? Полностью вручить себя Кришне. Такой преданный, Прабхупада говорит, подобен корове, о которой заботится ее хозяин. Мы должны молиться Кришне, чтобы он сам руководил нашими действиями, телом, умом, речью. А потом ситуация, обстоятельства начнут развиваться так, что мы почувствуем, ну это просто план Кришны. И хорошо, что с самого начала так было. Когда на нас что-то наваливается, мы говорили, кстати, четыре этапа разрешения кармической ситуации. С чего мы всегда начинаем? Мы принимаем с благодарностью. Принимаем с благодарностью. Это самое первое, что мы делаем. Самые яркие примеры Атманеведанам – это Махараджа Бали, о чем мы сказали, и Махараджа Амбариша. Это тоже другой пример. Да. Махараджа Амбариша полностью вручил себе Господу. Да, по поводу коровы. Итак, такой преданный подобен корове, которая заботится хозяин. Поскольку корова живет под опекой хозяина, ей незачем беспокоиться о пропитании. Вот так. На самом деле Господь о нас постоянно заботит. Как отличить брамана? Брамана от лентяя. Да, этот вопрос обсуждается в Бхагавад-гите. Есть бездействие в действии, да, и действие в бездействии. То есть мы можем хотеть освобождения. Вот мы хотим просто, чтобы все, хотим получить освобождение. Мы не хотим страдать, ничего не хотим делать. Да. И это так называемое действие в бездействии. Мы ничего не делаем, но наше ничего не делание – это уже кармический поступок. То есть мы тем самым, что мы чего-то не делаем, может, на работу не пойдем, там, или детей не покормим, я не знаю, что-то сделаем. Это уже кармический поступок, да, который повлечет за собой последствия. И есть бездействие в действии. Что это означает? Мы действуем, но ради удовлетворения Господа. То есть мы пытаемся понять, чего хочет Господь от нас. Да? И этим мы не создаем никаких кармических последствий. Мы не создаем кармических последствий такими поступками. Нужно понять, чего хочет Господь. И так и действовать. Понять это непросто. Как мы узнаем о том, что хочет Господь вот от нас? Через наставников. Да, мы можем через наставников, мы можем из священных писаний. Мы читаем, у нас все плохо, мы ничего не понимаем, что делать. Но мы нашли время, чтобы почитать. И мы открываем священное писание, и мы читаем построчно, буквально инструкцию, что нам нужно делать. Или в чем причина наших страданий. Ну да, тогда мы не будем похожи на животных. Допустим, животное, когда оно живет от человека, то есть оно зависит от него полностью. Да. Точно так же предатель Господу, это вроде бы как ты как животное по отношению. Да. Но если ты хочешь понять, что он от тебя хочет, то ты уже не как животное. Ты уже... Да, и это отличает человека от животного. Человек задает вопросы, и он вопрошает. То есть лечь пластом – это не значит полностью вручить себя Господу. Это значит полностью вручить себя Майе. Кришна говорит, всегда исполняй свой долг, но в глубине сердца всегда служи при этом Кришне. Это непросто. Непросто. Но мы всегда должны помнить, что Кришна очень удовлетворяет, когда мы исполняем свой долг, когда мы исполняем свои обязанности. Есть семья, родственники, близкие, в отношении которых есть обязательства. Есть работа, которая у нас очутилась. Мы должны это все исполнять. Я думаю, если есть ситуация, когда ты не знаешь, как поставить, да? Тогда лучше способ-то предаться. Можно в каком-то этапе просто сказать, Кришна, ну ничего не понимаю. Надо посоветоваться. Нет возможности посоветоваться с старшими, посоветоваться с близкими, может быть, с родными, какой они дадут совет. На каком-то этапе, если нет другого выбора, тогда мы говорим, Кришна, ты уже как сверхдуша, пожалуйста, подскажи. Вот, и Кришна нам диктует тогда план. Может, даже сначала мы куда-то еще по инерции сунемся в этой ситуации, направо или налево, направо или налево. Но направо пошли. Нет, там, нет, все, значит, какие налево. Бывает очень тяжело принять решение. Интересно, что если у нас при этом есть мощная утренняя духовная практика, если мы уделили святому имени время с утра, то потом святое имя решает все наши материальные проблемы в течение дня. И то, насколько мы потом попадаем в прострацию от того, что как делать или не делать, это говорит о том, насколько мы были невнимательны или неискренни при повторении святого имени утром. Такое тоже говорится. Если же мы с утра мы прочитали джапу, повторили святое имя, почитали священное писание, мы зарядились соответствующим образом на день. И потом, в течение дня, когда нам предстоит заниматься там разнообразной деятельностью, нам уже Кришна помогает из сердца. Он само помогает, оно решает. Да, это у вас карматное и его само. Да, это вечный вопрос. Да. Один из ответов – это наставник нам поможет разобраться. Мы уже потом по последствиям поймем, что это было. В Америке было такое движение депрограмматоров. Это родители преданных, они нанимали детей, которые стали преданными, они нанимали какие-то такие бригады, которые выкрадывали этих молодых людей, куда-то помещали в уединенное место, и там у них разные психологические средства. Промывали мозги. Да. Рупада ухватился за этот термин brainwashing, то есть промывка мозгов. Он говорит, что ну, ладно, это другая история. И их называли депрограмматором. И так одного преданного, молодого выкрали, его посадили в темную комнату, он двое суток сидел без еды, питья, просто в темной комнате, вот так на него пытались повлиять. И он все это время повторял Хари Кришна мантру. Он повторял. И он говорит, что в какой-то момент мне изнутри, уже когда прошло два дня, двое суток, без еды, питья, просто, он говорит, на вторые сутки параматма изнутри просто мне продиктовал совершенный план побега. Он понял, как он может сбежать. И этот план оказался успешным. То есть то, насколько мы сможем слышать параматму, это зависит от чистоты нашего сознания. То есть вот этот уровень ума, прослойка ума, она очень сильная. Услышать очень сложно. Но искренние преданные, старшие преданные, они нам помогут. Они обязательно помогут. Даже пока это зеркало нашего ума, оно запыленное. Они нам помогут обязательно. И надо молиться. Надо молиться, потому что мы очень слабы. Мы иногда думаем, что мы можем практиковать преданное служение. Вот у меня уже то получается, у меня уже такие успехи, я уже такой-сякой. Но на самом деле мы очень слабы. И любой наш прогресс в духовной жизни – это благодаря тому, что кто-то за нас молится. Благодаря тому, что кто-то из старших нас молится, благодаря этому мы прогрессируем. Это то, что касается акхиды. Прайоджана – цель. И что наша цель? Хава и према. Према, да. То есть према – это цель. Что такое према? Чистая любовь к Богу, которая не имеет никаких примесей, никаких мотивов. Но ее начальная стадия называется бхава. Интересно, говорят, что еще на этапе бхавы могут быть какие-то тени материальных желаний. Это наподобие с этим воспеванием святого имени. Там это шутливое повторение, потом идет тень святого имени, а потом уже чистое воспевание. Да, ну мы еще об этом поговорим. Есть навапарадха, оскорбительное воспевание, потом тень святого имени, это навабхаса. Да. И потом уже намабхаса, ну это, скажем так, предвестник бхавы, да, потом чистое воспевание святого имени. Хорошо. И прайоджана. Таким образом, прайоджана – это наша цель. Прайоджана – это цель. Что мы дальше еще проходили? Да, там была тема погружения вглубь себя, но по ней не будет вопросов на экзамене. Погружение вглубь себя. Давайте лучше вот что вспомним. Методы познания. Как мы познаем? Методы постижения. Что самое первое такое? Протягшие. Да. Чувства. Сколько у нас чувств? Какие у нас чувства? Действующие. Действующие и познающие. Вот. По пять. Пятерка чувств. Даже в христианстве есть, говорят, чувств пятерица. Подтверждается. Чувств просвети простую пятерицу. В одном ритме говорится. Органы чувств. Да. Какие у нас вот? Чего? Обоняние, осязание. Обоняние, осязание. Слух, зрение, вкус. Пять чувств. Всего пять чувств. Давайте так сразу. С какими первоэлементами они связаны? Обоняние. Земля. Земля. Да. Обоняние связано с землей. И земля – это самый грубый элемент, да? Потому что он включает в себя все остальные. Так? Говорится, что он включает в себя качество всех остальных. Потому что земля обладает и запахом, и вкусом, и способностью приносить звук и так далее. Да? После земли идет у нас какой элемент? Вода. Вкус. Вкус, но кроме того форма. Два предыдущих. Потом? Огонь. Огонь обладает чем? Форма. Рупа. И что у нас еще? Воздух. Воздух связан с чем? С касанием. Да, мы можем проводить по тачскрину пальцем, но благодаря тому, что там есть воздушная прослойка какая-то, благодаря выпуклости на коже, я не помню точное обоснование. Но так или иначе, мы чувствуем касание благодаря тому, что есть, что вот находится между порами нашей кожи, между поверхностью кожи и предметом, который мы ощущаем. Поэтому можем чувствовать его температуру, да, форму и другие факторы благодаря воздуху. И, наконец, последний первый элемент, или самый первый, смотря откуда смотреть, эфир, акаша, или кхе, да, акаша, кхе его еще называют. Эфир связан с звуком. Все начинается со звука. Но земля, это первый элемент, они как их свойства полагаются друг в друга. В конце у нас земля, обладающая всеми пятью качествами. Да? Это, то есть мы говорили про тьякши, метод познания, основанный на чувствах. А какой еще, кроме про тьякши? Анумана. Анумана. Анумана, что у нас анумана? Логические заключения. Да, анумана, то есть ану, следуя, амана, ум. Да, следуя уму. То есть логический ум. И по каким четырем причинам мы не можем полагаться на пратьякшу и анумал? Несовершенство чувств. Что еще? Склонность впадать в иллюзию. Иллюзию? Например, какой пример? Вот, самый распространенный пример иллюзии. Да, я есть вот это. Вот это вот это вот, это я. Есть. Да, я есть тело. И тело есть то, что я. То, что я есть. Да. Потом склонность обманывать. Да, мы сами заблуждаемся, но мы еще и других вводим в этот труп. И последнее. Да, склонность совершать ошибки. Человечество свойственно ошибаться. И поэтому какая альтернатива, какой метод? Шабда. Шабда. А вопрос такой. А вот этот третий, четвертый пункт, он уже мог бы поместиться во втором. Если человек уже склонен в иллюзию, то все остальные, да, они совмещаются вот в этом. Можно, да. Они близки. Они близки. И даже можно сказать, если человек попадает в иллюзию, но не просто попадает в иллюзию, он потом еще и обманывает других, сознательно или бессознательно. Я так думаю, что вот первый пункт более подобен к третьему. То есть, если у нас несовершенное чувство, то есть мы можем обманывать. А вот склонность падать в иллюзию, это склонность совершать так. Но оно близкое. Близкое, да. То есть мы совершили ошибку тем, что впали в иллюзию. Да. Тут можно рассуждать. Вот так или иначе. Шрила Прабхупада приводит вот эти четыре пункта. Шриша, Панишатка, Нутая. И поэтому какая у нас альтернатива? Шабда. Шабда – это что? Что значит в переводе шабда? Звуходящий. Звук. Звук. А почему звук? Ну, а почему звук? А потому что мы слушаем, раньше знания передавались через слушание. Через шабду. Да, через шабду. Да, шабда. Хорошо. И есть два метода познания, таким образом, восходящий и нисходящий. Как мы называем восходящий? Похоже, да. Ароха. Ароха наверх, а вниз? Аварох. Если будете ароха и аварока, какое проверочное слово? Аватар. Аватар, да. Аватар – это тот, кто не сходит. Да. То есть аварох – это то, что идет сверху. Что значит на практике принять вот этот нисходящий способ познания? С чего он начинается? Воспринятие духовного учителя. И три аспекта взаимодействия с духовным учителем, ученика. А с чего все начинается? Из стих. Тадвитхи пранипатена и прочитаемся. А, предаться. Да, мы начинаем с того, что пранипат, да, мы говорим, пранипат. Мы простираемся перед учителем в поклоне. Мы полное предание. Потом вопрошаем. Это парипрашна, парипрашнена. И потом сэва. Да, потому что не будет сэвы, значит, не будет искренности. То есть это значит, мы так поспрашивали и пошли делать то, что... А какое главное служение духовному учителю? Какая главная сэва? Следование наставления. Следование наставления, да. Поэтому есть два вида служения духовному учителю, да? Первое – это вапу. Вапу – это значит, оно указывает на грубое тело духовного учителя. Оно не материально, но оно указывает на тело. Наше тело тоже вапу называется, да? И вани – это следование наставления. Это то главное служение, которое мы можем всегда оказать духовному учителю, даже если его уже нет с нами. Даже если уже. Ученики провожали Прабхупаду в 1967 году в Индию, и они думали, что они его больше уже не увидят. И Прабхупада сказал, что вы будете повторять Хари Кришна здесь, а я буду повторять Хари Кришна там, где я буду находиться, пусть даже не в материальном мире. И эта вибрация нас свяжет. И другая связь со Шрилой Прабхупадой у нас через что? Через книги. Через книги. Прабхупада оставил книги. Да. Это аспекты взаимодействия с духовным учителем. Есть же веры, да? Есть духовное знание. Да? Почему мы все равно принимаем духовного учителя? Нужно ли принимать, если вот Прабхупада оставил книги? Да? Нужно принимать духовного учителя? Ну, и почему? Нам нужен живой пример. Живой пример. Да. Что еще? Да, парампара. Чтобы сохранилась парампара. То есть, повторите, у нас там было 5 пунктов. Да. Живой пример, парампара. Нам нужно развивать качество. Мы сможем понять знания, только развивая определенные качества. Служа духовному учителю, мы развиваем в себе качество, в частности, смирение. У нас закреплённый ум, да, о чем мы говорили. Духовный учитель поможет нам разобраться в том, что имел в виду Шрила Прабхупада. Много раз, у меня сотни раз такое бывало. Я прочитал даже комментарии Шрила Прабхупада. Непонятно, просто непонятно. Или я понял какую какую-то малую толику. Или мне кажется, что я понял. Но потом мы слушаем лекцию духовных учителей на эту тему, все начинает раскрываться. А потом, когда мы это еще с преданными обсуждаем, оно еще более раскрывается. Поэтому мы должны слушать духовного учителя. Потом нам нужны определенные качества. Мы, принимая духовного учителя, мы ставим себя в смиренное положение. Поэтому сейчас, например, есть так называемое движение ритвиков. Они тоже поклоняются Шриле Прабхупаде, но они полностью отрицают принцип гуру. Они поклоняются Шриле Прабхупаде. И они говорят, что после Шрилы Прабхупады уже нет духовных учителей. Поклоняются только Шриле Прабхупаде. То есть что это означает фактически? До него не было, просто нет, до него были. В том-то и дело. Они говорят, и парампара все, и парампара прервалась. То есть они отрицают принцип парампары, по сути дела. А что значит, что мы не принимаем гуру? Значит, мы не принимаем что? Ответственность. Принимая духовного учителя, мы принимаем ответственность. Это как муж и жена, когда они поженились, они приняли определенную ответственность. До этого там общаются, ходят в кино, там это все еще так. Но потом, когда они пошли в ЗАГС, они поставили штамп в паспорте, также ученик. В какой-то момент он принимает решение о том, что я предаюсь духовному учителю, я принимаю ответственность. А у них гуру, они не принимают ответственность. Ты приходишь в лекцию, слушаешь, он не несет. Ну да, и этом сразу дают инициацию, даже сообщают кто-то в духовном мире. Ритвики, по-моему, не сообщают, в других организациях сообщают. Хорошо. Три раздела вет. Какие у вас три раздела вет? Шрути, смрити и ньяя. Что такое шрути? Это изначально четыре веты. Яджу, Сама, Риг и Адхарва. Адхарва такая самая прикладная, что ли, материальная дисциплина. Да, и Упанишады. И Упанишады, да. 108 Упанишад. Главная из которых какая? Шри и Шапанишад. Шри и Шапанишад. 18 стихов, которые перевел Шрила Прабхупада, я прокомментировал. Она будет в курсе Бхакти Шастры, на втором курсе. Это книга. И смотрите, а что такое смотрите? Заполнены, да, и переосмыслены. На основании Шрути, да. Потому что даже Вьясадев, он написал Бхагаватам, то есть на основании вед, да, но он испытывал колоссальное чувство неудовлетворенности от того, что он не описал, он не сказал суть, что, о чем хотят сказать веды. Веды столько всего, там можно так запутаться. Там рассказано, там, как полоскать рот после еды, да, как совершать омовение, как делать то, все, пятое, но где суть? А в чем суть веды? Да, ну что, в чем суть духовного знания? Да, суть вет это то, как прийти к Кришне. Да, в этом суть вет. Да. Поэтому Ясадева написал Шримад Бхагаватам, который мы относим к разделу Смрити. Хотя многие говорят, что он к Шрути, потому что он изначальный, но, ну, так если формально подойти, то это Смрити. Я вспомнил, Матаджи Ирина Кушко, она спрашивала произведение, в котором упоминается, что демоны и суры и асуры, демоны и праведники, они в Кали-Югу живут в одном сердце. Да? Это произведение называется Парашара Смрити. Узнал при Джабасе Прабху. То есть оно тоже относится к смрити. И последняя категория это ньяя. Но туда попадает что? Одна только. Веданта Сутра. Веданта Сутра это такой сборник таких логических кратких афоризмов. Адхато Брама Джигьяса. Это с чего начинается Веданта Сутра? Адхато Брама Джигьяса. Пришло время задавать вопросы. Если так дословно, пришло время задавать вопрос. Чего это касается? Да, вот получили человечество, хотели, получили, пришло время задавать вопросы. Есть четыре формы животного существования, да, мы говорили. Ахара, нитра, матхудья и бая, еда, солнце, выкупление, оборона. И это живот, это что доступно и человеку, и животному. Но человеческая жизнь предназначена для того, чтобы задавать вопросы. Или шастра, юнитват, да. Шастра, юнитват, то есть все происходит от шастры. Набор таких вот афоризмов. И Шримад Бхагаватам является по отношению к Веданта Сутре чем? Комментарии. Говорится, что это естественный комментарий к Веданта Сутре, который написал Ясадева. Ну, по крайней мере, где-то первую треть курса мы повторили. У меня такой вопрос. Да. Если, допустим, человек ведет плохой образ жизни, а в конце жизни он, допустим, сдает собаку. Переходит к реинкарнации в собаку, да? А из собаки он может потом снова стать человеком? Или... Да, может. Если его кушать мясом никак. Ну, Махараджа Бхарата, это, конечно, лила, но показательный пример для нас. Он из-за того, что в конце жизни думал об олененке, он в следующей жизни родился оленем. Но он был великим преданным, он понял, почему он стал оленем. Да, он ел только сухую листву, жил в местах, где обитают цветы-отшельники, и он стал очень возвышенным преданным. Он опять получил человеческую форму в следующей жизни. То есть он еще в форме оленя понял? Он помнил свою ошибку, да, он помнил, как теле оленя. Может стать, да. Говорю, про Пропада говорил, что кормя домашних животных, если они уж там где-то у нас завелись, просада, мы даем тем самым этим животным шанс получить человеческую форму. То есть на чем наш ум сконцентрирован в самом конце, такую форму тела мы получаем. А в конце жизни ум сконцентрирован на чем? В течение всей жизни это все сублимируется вот так вот в одну точку, вот в желание. Желание – это момент смерти, о том, о чем человек думает. Поэтому нам нужно быть очень внимательным. В конце жизни мы знаем, что есть определенный коридор кармы, да? Мы говорили об этом. Но чем меньше, как мы лечим, тем меньше мы можем что-то изменить. А это тоже как весы, да, действуют? Заработал больше в конце жизни. Конечно, какую собаку мы кормили, да, такая победит в конце. Но у нас все меньше и меньше выбора, чем больше мы будем приближаться к концу. Поэтому это Прохлада Махарадж. Здесь в 7-й песне говорит, что он говорит, подождите, говорит, ну допустим, ну 80 лет проживает человек, 30 лет на сон, да, там 10-15 на ранние юношеские игры, потом что-то еще. Ну так если посчитать, на что у нас жизнь проходит, да, сколько лет мы в интернете там проведем, на Фейсбуке или что-нибудь еще. Потом в конце 10 лет старческой немощи, да, у нас там остается вот вообще просто ничего. Какие-то дни, да. И мы должны посвятить духовной практике, чтобы дать хоть как-то. Надо как раз сон прекращать. Уже время пришло спать меньше. Да, но не нужно переусердствовать. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что настоящим йогом является тот, кто ест и спит не слишком много, не слишком мало. То есть должен быть какой-то естественный баланс. Но для духовной практики хорошо, если ложиться рано. Если у вас возможность лечь, ну, хотя бы кого-то, маленький дети или какое-то служение, это может не всегда получается. Но если лечь спать в 9, то там до 4 часов, там, до 5 можно выспаться очень сильно, да, уже не захочется. И потом перед выполнением повседневных обязанностей можно несколько часов заняться духовной практикой. Потом, когда мы занимаемся духовной практикой интенсивно с утра, потом целый день, вы уже знаете, я вам не буду рассказывать, да, Кришна сам решает сделать все проблемы. А после фестиваля, когда ты возвращаешься, уже тяжелее. Ну, фестиваль дает нам такой заряд. Каждую неделю у нас воскресный фестиваль тоже для того, чтобы дать нам такой заряд. Или в субботу. Скажите, пожалуйста, а будут ли на экзамене вопросы, в частности, Миланда? О, это сложно, да? И сарга. Но это невозможно понять. Недавно что-то Препрабу сказал на лекции по читанию Чаритамриты, что умом мы не сможем понять, да, вот эти все аватары. Но это будет? Ну, вопрос будет. А на вопросы на экзамен? Да. Просто на экзамен я вышел. У меня их нет, они не методички. Можете делать ачиманы. Когда вы делаете ачиман, такую очищающую процедуру, вы очищаете руки, там, стопы, разные части тела, и вы произносите имена Господа при этом. Вот. И когда вы делаете ачиман, можете в интернете даже набрать, теперь у нас, может, какая-то есть брошюра в ларьке, ачиман, полный ачиман. И вы прикасаетесь к разным частям тела и произносите имена Господа. Часто Читурбюха там присутствует. Вы очень легко запомните. Собственно, там Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Нирудха. Но это сложно. Я сам не понимаю Читурбюху. Но источник всех воплощений Кришна, по крайней мере, вы помните. Из него Баларама. Уже из Баларамы сходит вот эта Читурбюха. Это 4 аспекта. Потом Нараяна и Санкаршана. Из него вторая Читурбюха. Вот. Из Санкаршаны второй Читурбюхи исходит Махавишну. Но не беспокойтесь, вас никто не оставит на второй год, если вы не запомните. А можно еще раз, я бы не поняла, да, по поводу этого поклонничества, то есть уже дома? Давайте разберемся. И там, например, когда достижение материальных целей. Только решать там? Да, я поняла, но мне что-то казалось, что как-то это немножко еще другое. Или только вот что для достижения материальных целей. Мы же можем и Кришне поклоняться, но для материальных, ну то есть, ну это же не идолопоклонение, ну как? Нет, а в том-то и дело, что является объектом. Что является, если объектом является Верховный Господь, то да, но если объектом нашего поклонения является как идол, истукан, да, неодухотворенное, да, скажем так. Да. То есть он создан, этот идол, он создан из материальных элементов, да, мы поклоняемся ему как... На самом деле, кому мы поклоняемся, туда мы тоже, как говорится, и отправимся. Да, так что с тем опасное идолопоклонство. Это вопрос непростой, да, но мы можем судить даже по плодам. Те, кто поклоняются каким-то идолам, даже вот как у нас вот, или в коммунистических странах там заведены ну, статуи вождей, допустим, да. Если мы будем с верой и преданностью поклоняться статуе вождя, ну, предлагать ему цветы и так далее, наше сердце не очистится, мы это можем заметить. Но когда мы поклоняемся Кришне, как форме божества, мы очень быстро замечаем, как сердце наше очищается, как Кришна начинает отвечать нам за взаимно. Хотя вопрос это непростой, это может быть не так легко понять умом. Но Прабхупада говорил, кто может помешать Кришне войти в божество? Более того, он и есть само божество, это и есть сам Кришна. Даже Гаванитай это Кришна, это Кришна Баларама. И имя это тоже Кришна, да. А вот получается, чай традиция осталась на свадьбу, когда они вот всем памятникам двигаются, что это как это остатки было поклонничества. Ну, можно так сказать. Основателем Киева. Да. Ну, я знаю, что мой духовный учитель, он с огромным уважением относится к традиции, когда вот у нас в Советском Союзе молодожены, они отправляются к памятнику погибшим на войне. Он всегда к этому с очень большим уважением. А основателем Киева это уже через что? Ну, это уже на выбор. А может быть, среди вас кто-то есть, кому это дорого. Я боюсь кого-то, я бывает что-то скажу, так что вы простите. Я бывает что-нибудь скажу, так потом думаю, что я, наверное, вот конкретного человека, я его задел. Самых важных форм преданного служения. Да, вот нет, повторение, поклонение, чтение священных писаний, проживание в святом месте, общение с преданными. Вот тоже интересно, почему получается, что как бы главное повторение святого имени, это вроде как понятно, ну четко понятно. Но опять же, вот как вы говорили на каком-то уроке, что если повторять святое имя, но нет общения вообще, то есть вот где-то один там или уезжаешь, там где все вот ведут обычный образ жизни, получается уходит, и это повторение. А вот если есть общение, то как бы само собой. Да, это взаимосвязано. Эти факторы. Говорится, что благодаря одной форме мы достигнем совершенства. Но они все равно взаимосвязаны. Даже повторение святого имени, оно приведет нас к преданному. Нам будет скучно одному повторять святое имя. Мы не будем чувствовать вкус. Нам будет хотеться отношений на основе воспевания святого имени. Мы придем к преданному таким образом. Потом мы придем в святое место. Для того, чтобы повторять святое имя, мы захотим узнать, кого мы там зовем вообще. Мы откроем священные писания. Они взаимосвязаны. Хотя есть отдельные личности, которые практиковали внешне, допустим, только один вид слушания. Хотя это на самом деле было не так. Вы правы, да, что это очень могущественные формы, но они все равно взаимосвязаны. И святое имя при поклонении божествам, святое имя, то есть оно постоянно в той или иной форме, те или иные имена Кришны, они постоянно фигурируют. Проживание в святом месте подразумевает, упадете во Вриндаван, ну там все здороваются именами Кришны и Радхарани, да, Джай Радхи, Рады Рады. Или у нас в храме, он не отличный от Вриндавана. Хари Кришна, Хари Кришна. Да? То есть вы проживаете в святом месте, вы находитесь в святом месте, это означает повторение святого имени. Служение преданным тоже неотъемлемая часть. Служение преданным, воспевание вместе с ними Хари Кришна, это уже преданное служение. То есть это взаимосвязанная форма. Не знаю, ответил на вопрос. Но мы не можем одному следовать совершенству. Шрила Прабхупада создал общество сознания Кришны, чтобы мы могли вовлекаться вот в разные формы преданного служения, постепенно зарабатывать вот это духовный капитал и дать возможность другим у вас работать. Общество сознания Кришны создано ну просто гениально. То есть оно дает возможность подняться по этой лестнице преданного служения от зарождения слабой веры до премы. То есть сама конструкция, как Прабхупада все это придумал, ну это план Кришны, конечно же, он просто это гениально. Даже людям на улице дается возможность заработать сукрити, когда им предлагают книги или просад, и они постепенно обретают достаточно сукрити для того, чтобы встать на путь преданного служения. Потом они начинают брать книги, интересоваться, смотреть, потом приходить к храм, общаться и так далее. Еще говорил и говорил. Саморазвивающая система. Да, саморазвивающая система есть. Хорошо. Хари Кришна. Спасибо за ваше внимание. Шрила Прабхупада Ки Джай.